Глава 27. Исчезновение в космосе. Уже находясь вдалеке от территории коалиции Млечного Пути, экспедиция Мэнтянь уходила все дальше и была все ближе и ближе к своей цели. «Диспетчерская, Сокол номер 7 просит разрешения вернуться обратно. Повторяю еще раз. Диспетчерская, Сокол номер 7 просит разрешения вернуться обратно. Конец связи. Это командно-диспетчерский пункт. Сокол номер 7. Можете возвращаться обратно. Обратный рейс пролегает по пути Б-23. Повторяю еще раз». Эскадра, получившая опознавательный номер 999 КМП, выполнила исследовательское задание в неизведанном регионе космоса. Два главных корабля эскадры соединились и стали представлять из себя плавучую базу, напоминающую космический город, который занимает определенное место в системе координат. Малые же суда продолжали поисковую деятельность, и словно пчелки, работающие на износ, постоянно влетали и вылетали из ангаров. Тем не менее, исследование космического пространства проходило совсем не так величественно и грандиозно, как представляли себе некоторые. Чтобы избежать подстерегающей опасности, каждое движение осуществлялось в соответствии с правилами. К тому же приходилось кропотливо записывать все данные по посещаемым звездным системам. Состав планет, массу звезд, их силу притяжения, метеоритные пояса, распределение темной материи, пространственные искривления — все это подвергалось научному измерению и записи. Проще говоря, процесс оказался весьма скучным. Исследование и поиск — это стандартная процедура, и каждый последующий шаг проходит в соответствии с принятыми нормами действий. Для защиты и во избежание внезапной атаки со стороны предполагаемого противника район вокруг базы постоянно патрулировало одновременно 13 малых военных кораблей. Этим противником могут быть пираты, различные анти-КМП организации, да и всегда есть вероятность встретить другую, еще незнакомую, цивилизацию. Покоряя межзвездное пространство вдалеке от дома, даже самый сильный флот не находится в полной безопасности. Наиболее часто встречающиеся враги — это формирование мятежников из коалиции. С наступлением эпохи правления КМП такие организации возникали одно за другим, они как сорная трава. Зачастую собрание представителей нечеловеческой цивилизации, и от них невозможно избавиться полностью. Что ни говори, но не все были рады подчиняться людям. Некоторые атаки мятежников были прямо-таки самоубийственными, они не обладали необходимыми технологиями для полноценного противостояния, но благодаря их количеству эту угрозу нельзя было недооценивать. Мантянь, управляющая судном номер 12, только что завершила длительную задачу пограничного патрулирования первого уровня и прямо сейчас медленно возвращалась в ангар базы, подготовленной для проведения технического обслуживания. Когда корабль состыковался и двигатель переключился в режим ожидания, более 10 мехов-ремонтников не спеша начали осматривать судно. «Внимание всему персоналу! В этот раз время для отдыха составляет 16 часов. Каждому отделу назначат ответственных за дежурство сотрудников, а затем можете покинуть палубу». После распределения обязанностей Мэнтянь вздохнула и отправилась в комнату капитана. Даже несмотря на то, что они не столкнулись ни с какой опасностью во время выполнения этого задания, все-таки дрейфовать 8 часов без отдыха – не такая уж простая задача. Тем более она занимает должность командира, и от нее требуется куда больше, чем просто хладнокровие. Чересчур устала. Ей так хотелось отдохнуть, закрыть глаза и погрузиться в мир снов, где самый сладкий сон – это тот, где она спит. Однако Мэнтянь слегка щелкнула пальцами, и монитор перед ее лицом тут же ожил, высвечивая следующее содержимое. Высококвалифицированные курсы для повышения компетентности командиров. Пока еще рано отдыхать. Чтобы стать полноценным капитаном, ей еще многому нужно научиться, и это намного важнее, чем какая-то усталость. На самом деле не так много людей ушли отдыхать. Хотя раскрытая дрейфующая база была подобна космическому городу, все равно внутренняя обстановка там мало чем отличалась от обстановки военного корабля. Единственное, жилые зоны на линкорах были более комфортными, из-за чего там не было такой давящей атмосферы, как на малых судах. В комнате отдыха корабля было очень оживленно. Стоило залпом выпить чего-нибудь покрепче, как границы между офицером, рядовым солдатом и ремонтником тут же стирались. Если сходились интересы, то сразу же сбивались в кучки и начинали обсуждать всякое. И самая распространенная тема для разговоров здесь – это новоприбывшая красавица-командир. «Как думаешь, Мэнтянь сможет потом остаться командиром нашего корабля номер 12?» «Должна! Когда придет время, давайте подадим коллективное ходатайство! Ее нужно во что бы то ни стало оставить с нами!» Солдат Чань Вэй Лунь был настоящим мужланом, вытряхнул глаза и высказался так громко, словно сам бог грома пару раз стукнул в барабан. Мантянь пользовалась популярностью среди солдат. Она смогла положить на лопатки каждого из них. И при этом такая красавица. Каждый день командиры всех кораблей сообщали необходимую информацию по видеосвязи своим подчиненным. Раньше это мероприятие было для них скукой смертной. Изо дня в день одни и те же бесполезные фразы. Хотя все понимали, что без этого никак, но как же это бесило. Однако теперь каждый солдат корабля номер 12 ждал этой видеосвязи словно концерта. Видео еще не успевало начаться, как кучка парней уже теснилась перед экраном. «Как думаете, у нашего командира есть парень?» «Что за чушь? Конечно ж нет! Не должно быть! Это почему же? Ты что-то надумал?» «Отвали! За кого ты меня принимаешь? Знаешь, что значит восхищение вообще?» Но, по правде говоря, ее безэмоциональное лицо такое чарующее. Если бы она еще улыбалась, тогда бы мы точно от красоты с ума сошли. Их гормоны стали вырабатываться с новой силой, однако все они прекрасно понимали, что пускать слюни – это максимум, на что они могут рассчитывать. «Тсс, потише! Манка пришел!» Несколько солдат бросили взгляд в сторону двери, в которой появились три парня и одна девушка. Все были одеты в офицерскую форму. Три парня посмотрели на солдат, и в одно мгновение в комнате стало тихо. Как правило, десантники, кроме своих сородичей, никого не боятся, даже если сам Святой Дух спустится к ним. Не смогут победить, так плюнут в лицо кровью. Однако с этой компанией все было не так просто. Особенно с Мэнкой из Федерации Скопления Стрелы. Не человек, а чудовище. Как-то произошел конфликт, от которого у всех до сих пор мурашки бежали по телу. «Дьявол Мэнка». Шуи усмехнулась. «Да ладно вам, мы здесь, чтобы просто перекусить. Расслабьтесь». Вся компания присела за свободный столик, и, к удивлению, предметом их обсуждения тоже стала Мантянь. Мантянь, несомненно, была единственной студенткой военной академии коалиции Млечного Пути, которая настолько быстро достигла повышения в должности, причем какого. Замещать командира то же самое, что и быть командиром. Тем более она участвует в такой масштабной исследовательской экспедиции. Получив подобный опыт, неважно, будет она работать в системе КМП или нет, но должность командира будет ее отправной точкой. «Если она останется в КМП, то, скорее всего, ее отправят на повышение курсов, а потом через год она уже официально сможет стать полноценным командиром корабля», — усмехнулась Шуи. В глубине ее глаз была скрыта зависть. Мантяни красотка и темпераментом вышла, плюс везет ей больше, чем Шуи. Однако больше всего Шуи расстраивало то, что Мэнка пытаются ухлёстывать за Мантянь. Шуи и Мэнка оба были с Федерации Скопления Стрелы, и ей уже давно нравился этот парень. «Если б я был на ее месте, то вернулся бы на Землю и начал карьеру со звания генерал-майора, в подчинении бы было около 5 военных кораблей». Юань Цзин из Федерации Большой Медведицы лениво прислонился к спинке стула и положил ногу на стол. Когда он сказал про Землю, его рот слегка искривился. Конечно, Мантянь хороша собой, но ее родина – смех да и только. «Отодвинься!» Павел с планеты Кларк по сравнению с остальными тремя был настоящим здоровяком. Рост около 2 метров, а телосложение было крепче, чем у медведя. Среди 4 он был самым старшим и самым опытным, однако говорил меньше всех. Юань Цзин пожал плечами и, не сказав ни слова, убрал ногу со стола. По шутке говоря, у Павла есть кличка «Демон, разобравший мех голыми руками». Нет, Юань Цзин не боялся его, просто он ненавидел напрягаться. По правде говоря, даже если бы это был какой-нибудь захудалый солдат, Юань Цзин все равно поленился бы пальцем пошевелить. В мире ленивых людей в приоритете то, как удобнее устроиться, да так, чтобы не вызвать лишних хлопот. Все 4 являлись талантами, которые уже внесли немалую лепту в эту исследовательскую миссию. Получив направление на корабль номер 12, каждый из них, как и Мантянь, так или иначе получил повышение. Они временно замещали других сотрудников. Можно сказать, что этот корабль был специально подготовлен для студентов военной академии КМП, чтобы они смогли приготовиться к выполнению своих обязанностей на высоких должностях. Это, конечно, огромный вклад в их резюме, но также это проверка того, насколько они подходят для полноценного повышения. Тем временем в космосе беспилотный исследовательский аппарат приблизился к планете и стал отправлять на базу фотографии со своего телескопа. Вскоре он зашел на темную сторону, и в это время пространство перед ним всколыхнулось, как будто на гладкой поверхности воды появилась рябь. Исследовательский аппарат тут же исчез. По прошествии часа на месте исчезновения исследовательского аппарата появился космический корабль. «Странно, Судя по сигналу, беспилотник находится прямо перед нами, но там ничего нет». Сигнальщик еще посмотрел на свой монитор. Аппарат находился впереди, обозначен на экране точкой красного цвета, и, судя по испускаемой им волне сигнала, он утратил движущую силу. Но в поле их зрения была только абсолютная пустота. Кроме безжизненной бурой планеты ничего нет. «Подождите, это же... двигатель на максимальную мощь! Быстро улетаем! Не...» Бам! Внезапно космический корабль тоже исчез в этой пустоте. Осталась лишь щепотка сигналов СОС, исходящая из этого места.